соседи, как жизнь, как сон. Тут намечается легкий армагеддон. Дымят тачки, гавкают собачки. Такое валево, что пахнет жареным. Соседи, как жизнь, как сон. Тут Саня принес с собой аккордеон. Ну что ты там стоишь? Ну давай расчехли.